и закипело веселье. «А ну стой, где стоишь!» — подтянул я калаш со спины. «И не дергайся!» «Да что ты со своей пукалкой мне сделаешь, пацанчик?» — ухмыльнулся якобы прапор, продолжая выдвигаться из-за стола. «Ну, я тебя предупредил?» — ответил я, переключая защелку на одиночный огонь. «Сам виноват будешь». Выстрел в закрытом помещении грохнул весьма существенно, у меня даже уши заложило. У прапорщика появилась дырка в правом плече, а сам он взял и грохнулся на дощатый, плохо покрашенный пол сторожки. Я медленно и задом, чтобы не поворачиваться к нему спиной, двинулся к двери, но, по сути, отвлекся на какое-то движение в окне, оказалось, что это ворона там пролетела. Когда взгляд вернулся назад, прапор уже сидел с недоумением, разглядывая дыру в плече. «Смотри ты, попал ведь!» — каким-то неуместно веселым тоном сообщил он. «Респект тебе, как говорится, и уважуха, только мне ведь это как мертвому припарке, не повредит ни капли». И он одним прыжком оказался на ногах. Этого я уже не смог спокойно вынести и выбежал из сторожки, в волнении больно ушибив себе кисть руки, которой открывал дверь. Нашел дрын поблизости и быстро подпер им дверь, а в нее тем временем начал ломиться изнутри прапорщик, сопровождая свои действия какими-то невнятными угрозами, в которые я уже и не вслушивался, не до того было. Огляделся. Вокруг царили темнота и тишина. Чернильных тонов темнота и звенящая в ушах тишина, нарушаемая только равномерными ударами прапорщика в хилую дверь сторожки. «Выбьет ведь скоро», — с тоской подумал я. А следом сразу же метнулся в поисках гостевого барака, или как уж он там назвал это место. В пределах видимости тут, кроме зеленого забора и ворот с красной звездой, имелось три одноэтажных строения типа барак, и чуть подальше высокое здание чуть ли не в 5 этажей. Даже в 6, наверное. На расстоянии пары сотен метров туда вела железнодорожная ветка, да и наш родной уже практически тепловоз со санатория стоял примерно посередине между этими бараками и высоким железобетонным зданием. И я побежал в ту сторону очень быстрым шагом, настолько быстрым, насколько смог. Фитнес я, конечно, хаживал, как и остальные 80% населения страны, но занимался там не слишком усердно. Поэтому дыхалка у меня была очень так себе, но до ближайшего барака ее хватило. В дверях стоял машинист Сергей с двустволкой в руках, видимо, реквизировал ее у капитана, за ненадобностью. «Ты чего такой запыхавшийся?» — спросил он. «Случилось чего?» «Долго рассказывать», — бросил я ему на ходу. «Запирай двери, и это, другие входы-выходы тут есть?» «Наверное, есть», — пожал он плечами. «Я как-то не интересовался. А прапорщик этот где?» «Да не прапорщик это!» — в сердцах бросил я, устанавливая задвижку на входную дверь. «А хер знает кто! Меня вон чуть не загрыз заживо!» «Странно», — ответил он. «А на вид так тот самый прапор из охраны, я с ним 100 раз общался до этого». «Где остальные?» — сказал я ему вместо ответа на дурацкие вопросы. «Там вон», — показал он рукой. «В ленинской комнате». И мы оба стройной колонной проследовали в указанном направлении. Чуть подальше, если свернуть по длинному коридору направо, действительно имело место помещение с гордой табличкой «Ленинская комната». Я еще подумал про СССР. Его давно уже нет, а свет от него все падает, как от погасшей звезды в далеком созвездии. Ленинские комнаты вот как живые стоят. А там, поди, и история КПСС с программой строительства коммунизма на полках имеется. Но перед тем, как зайти в этот реликт эпохи построения социализма в отдельно взятом бараке, я вспомнил о главном. «Слушай, Серега», — сказал я ему, — «ты по караулю входной двери пока, мало ли что». «На прапорщика намекаешь?» — спросил он. «Ну да, на него. Вдруг ломиться начнет». «И что мне тогда делать?» «По крайней мере, нам сигнал подашь», — сурово пояснил я. И Сергей намек понял и отстал. А я зашел в ленинскую комнату. Вы не поверите, но практически все в ней было примерно так же, как 40 лет назад. Столы в шахматном порядке, труды основоположников по одной стенке, плакаты с суровыми воинами, исполняющими приемы строевой службы, по другой стенке. И телевизор рядом со школьной доской. Старинный, судя по кинескопу, чуть ли не ламповый. И он был включен, этот телевизор, а по нему шла программа «Служу Советскому Союзу, гадом буду», ну или что-то очень похожее. «Так», — громко сказал с порога, — «эту музыку выключаем и внимательно слушаем меня». Возражений из зала не последовало, поэтому я щелкнул тумблером на телевизоре. Это казалось при ближайшем рассмотрении «Чайка 280D» и продолжил. «У нас очередные проблемы, товарищи. Прапорщик, который встретил нас на входе, оказался немного не прапорщиком». «А кем?» — тут же вскинулась Тамарка. «Кем он оказался?» «Оборотнем в погонах». Также автоматически вылетело из меня. «Вот кем. И в связи с этим у нас большие неприятности, граждане». «А я говорила», — подала голос из угла Ирина, «что не надо было в эту дыру ехать. Разобрались бы лучше с завалом и были бы уже давно в городе». «Во-первых», — ответил я, — «не факт, что разобрались бы. Один попытался разобраться, сейчас лежит, дохлый. Во-вторых, тоже не факт, что в городе было бы сильно лучше, так что давайте говорить конструктивно». «И чего там, прапорщик?» — спросил Эдик. «Загрызть меня попытался, вот чего», — зло бросил я ему. «А еще наплел кучу брехни, телефон мне даже предоставил, дисковый якобы в город выходил». «И что телефон?» — продолжил интересоваться Эдик. «Я по нему даже связался со своей работой, прикинь», — ответил я. «Только сразу после этого заметил, что он ни с чем не соединяется, провод от него заканчивался на середине комнаты». «Так, может, это мобильный телефон был? Ему же провода не нужны?» «Ну да», — саркастически заметил я. «Эбонитовый мобильный телефон с дисковым набором, весом в килограмм». И тут в дверь ленинской комнаты вбежал Сергей. «Прапор ломится во входную дверь, вот-вот выломает. И он, по-моему, не один», — быстро добавил машинист. «Разговаривает с кем-то». «Час от часу не легче, оборотни размножаются», — вздохнул я и тут же добавил конкретики. «Пули их, кстати, не берут. Я только что сделал дырку в плече прапора, так он усмехнулся и дальше двинулся». «И что мы с ними делать будем?» — спросила Тамарка. «Если их пули не берут». «Придумал», — сообщил Сергей. «Прямо напротив входа в наш барак есть дверь в подсобку, крепкая и железная. Может, туда этих оборотней заманить? Стальные двери они долго ломать будут». «Мысль здравая», — похвалил его я. «Пойдем, покажешь. Афоня, давай ты тоже с нами». И мы вернулись к входной двери, в которую раздавались глухие удары снаружи, но пока она держалась. «Вот это кладовка», — показал Сергей. «И она даже не закрыта». Он потянул стальную дверь на себя, та отворилась со страшным скрежетом. «Еще бы и запереть ее снаружи», — добавил я, осмотрев замок. «Ключи не знаешь где?» «Знаю», — мгновенно среагировал машинист. «Сейчас принесу». И он метнулся по коридору в противоположную от ленинской комнаты сторону. Вернулся он уже с большой связкой ключей. Я тут же отобрал ее у Сергея и начал проверять ключи под нарастающий грохот ударов в дверь. «Вот этот подходит», — нашел я, наконец, нужный ключ. «Теперь нам надо как-то загнать прапора сюда». «Он не один там», — подал голос Афоня. Он судорожно сжимал в руках пистолет, я еще подумал, не шмальнул бы с дуру куда не надо. «Я два голоса слышу». «Я тоже», — добавил свое слово Сергей. «Причем второй голос очень знакомый», — продолжил Афоня. И тут удары в дверь прекратились, и снаружи раздалось. «Иван, подойди к окну, поговорить надо». И я тоже узнал этот голос. Именно с такими характерными глухими обертонами говорил капитан Гриша. «Вы где капитана оставили?» — спросил я у Афони. «Да в кабине и оставили», — ответил он. «Мертвым все равно ведь». «Ясно», — махнул рукой я. «Я сейчас буду переговоры переговаривать возле этого вот окна». Я подошел к ближайшему от двери окну, оно было крепко зарешечено. «А вы стойте, где стоите, и контролируйте обстановку». Я осторожно выглянул в обозначенное окно, стараясь держаться в тени. Оттуда на меня глядело круглое, как полная луна, лицо Григория. «Здорово еще раз, Ваня», — вежливо сказал он мне. При этом я заметил, что он как-то уж очень бледен, даже для ночного времени суток. «Привет, Гриша», — не менее вежливо ответил я ему. «Как там живется-то на том свете?» «Холодно очень», — поежился он. «А в остальном примерно так же, как и на этом. Я тебе что сказать-то хотел?» И он сделал продолжительную зловещую паузу, во время которой у меня начал струиться пот между лопатками. «Ты мне ничего плохого не сделал, да и остальные тоже. Так что есть мнение отпустить вас с миром, всех кроме Эдика. Оставляете его в бараке, а сами садитесь на паровоз и пиздуйте подальше отсюда». «А Эдик-то тебе чем помешал?» — задал я первый пришедший в голову вопрос. «Не твое дело», — огрызнулся он. «Он и чемодан с ромашкой пусть в ленинской комнате остаются. Остальные могут катиться». Срок для обсуждения моего предложения — 15 минут. Время пошло. А если мы откажемся, тогда что? — спросил я про альтернативу. Тогда будем работать по плохому сценарию, — растянул Григорий губы в улыбке. И была она страшненькой, потому что половины зубов у него не оказалось, и в промежутках можно было разглядеть какие-то зеленые всполохи, примерно как от полярного сияния. «Я все понял, Гриша», — ответил я ему. «Через 15 минут встречаемся здесь же, у окна». И я сделал знак Сергею Сафоне, чтобы следовали за мной. Ленинская комната встретила нас настороженной тишиной. Если бы тут имелись мухи, то слышен был бы их полет, но ни мух, ни комаров не было. Сентябрь же на дворе. «Итак, дорогие мои сотоварищи по несчастью», — так начал я свою тронную речь. «Капитан Гриша выжил, но перешел на темную сторону истории. Теперь он против нас играет. Это раз». «А два тогда что будет?» — выскочила самая нетерпеливая Тамарка. «Два будет заключаться в том», — продолжил я, «что капитан Гриша, или кто он там теперь, предлагает нам сделку». «Какую?» — не дождалась моего ответа все та же Тамарка. «Нас пропускает в тепловоз и отпускает на все четыре стороны. Но взамен мы должны оставить здесь Эдуарда». Я посмотрел на него, но у него на лице совсем ничего не отразилось. Как сидел, так и продолжил невозмутимо сидеть. И чемодан с ромашкой тоже. Такие вот условия сделки. И снова наступило напряженное молчание. Никто не решался взять слово, так что пришлось продолжать мне. Сроку на обсуждение этих условий нам отпустили 15 минут. Три из них уже прошли. Так что давайте поактивнее, товарищи, часики тикают. «А что они нам сделают, если мы откажемся?» Наконец раздался первый отклик, и это сказала Ирина. Григорий не конкретизировал, но то, что хорошо нам не станет, можно и так догадаться. «А что там с нашим капитаном-то?» — спросил вдруг Анвар. «Когда я последний раз его осматривал, то это была полная биологическая смерть». «Видимо, мы попали на территорию, где обычные медицинские понятия не работают», — пояснил я. «Ну или работают, но по другим правилам. Больше ничего не могу придумать». «Как он сейчас выглядит-то, капитан наш?» — спросила Тамарка. «Да примерно так же, как и при жизни, только бледный-бледный», — ответил я. «И половины зубов не хватает почему-то». Про огонь за зубами я уж не стал говорить. И так страстей хватает.